Ответ на этот вопрос был дан серией уколов и постановкой капельницы. Таким образом, на протяжении всего эксперимента в кровь мне должен был поступать могучий гормональный эликсир, преодолевающий естественное стремление вампирского тела к остановке старения. Его действие должно было хватить, чтобы во мне проснулось желание, сформировалось и было выброшено наружу семя. Вот умора-то. Пожалуй, я мог бы написать повесть на 500 страниц о ходе этого эксперимента, поскольку и в самом деле испытал биологическое вожделение и набросился на молодую женщину столь же безжалостно и алчно, как сластолюбивый аристократ моего времени на деревенскую молочницу. Однако все было ровно так, как описал мой любимый Луи много лет назад. Бледная тень убийства. Бледная тень того, что ощущаешь, когда пьешь кровь, а затем порыв страсти прошел, канул в безднах памяти, как и не бывало, и даже кульминация. Высший момент забылась бесследно. Мне стало до странности неловко. Сидя рядом с златокудрой и белокожей смертной, прислонясь спиной к груди ароматных мягких подушек, я ощущал, что теперь бы пора поговорить, спросить мою недавнюю подругу, как и зачем она тут оказалась. Пока я взвешивал и прикидывал, уместны ли такие вопросы, она вдруг сама мне все рассказала. Ее звали Фланнери Джилман. Чистым и звонким голоском уроженки западного побережья она сообщила мне, что изучает нас с того самого вечера, как я появился на сцене в роли рок-звезды. И мой великий план изобразить смертного музыканта повлек за собой смерти многих и многих наших собратьев. В тот вечер она собственными глазами видела вампиров, а потому не сомневалась более в их существовании. Она видела бойню на парковке и даже соскребла потом с асфальта образцы, кусочки обгоревших и сочащихся кровью останков. Она подобрала и унесла в пластиковых пакетах обгоревшие вампирские кости, а также сделала сотни снимков того, чему ей выпало стать свидетельницей. 5 лет она провела, изучая и описывая собранные образцы. Труд ее, добрая 1000 страниц, должен был убедительно доказать наше существование, на голову разбив любое возражение, какое только могли бы выдвинуть ее коллеги-врачи. Она трудилась так упорно и одержимо, что довела себя до нервного срыва. И чем же все закончилось? Полным крахом. Хотя Фланнери поддерживала контакт, по меньшей мере, с 2 дюжинами других врачей, утверждавших, что видели вампиров, и экспериментировали с их тканями, хотя она исследовала собранные ими образцы, читала и писала отзывы на их работы, все уважаемые медицинские ассоциации мира захлопнули перед ней двери. Над ней смеялись. Потешались, не давали ей денег на исследования, а под конец перестали пускать на съезды и конференции, сделав публичной мишенью острот для всех тех, кто подвергал ее остракизму и советовал обратиться к психиатру. «Они уничтожили меня», — спокойно призналась она, — «погубили. И не только меня, нас всех. Выбросили нас за борт вместе с теми, кто верит в древних астронавтов, магическую силу пирамид, эктоплазму и затерянную Атлантиду, вытеснили в область безумных веб-сайтов, слетов оккультистов и альтернативных семинаров, где нам внимали только фанатики, готовые поверить во что угодно, от столоверчения до снежного человека. Штат Калифорния отозвал мою лицензию». практикующего врача. Семья от меня отвернулась. Я все равно, что умерла. — Понятно, — с ужасом произнес я. — Не знаю, способны ли вы это понять. В руках ученых по всей планете скопились груды доказательств вашего существования, но никому до них и дела нет, по крайней мере, сейчас. Я лишился дара речи. Такое мне и в голову не приходило. А я-то всегда считал, что стоит вампиру попасть в руки вашей братьи, как нам всем конец. Фланнери рассмеялась. Да это случалось уже много раз. Хотите, расскажу, как это происходит? Пленный вампир в течение дня содержится в каком-нибудь темном помещении, на закате же просыпается, убивает своих тюремщиков и разносит в щепки тюрьму, лабораторию или морг, неважно. Если же он или она слишком слабы, то они зачаровывают или как-либо иначе уговаривают похитителей их освободить, после чего опять же следует немедленная расплата с полным уничтожением не только свидетелей, но и любых фотографий и медицинских доказательств существования вампиров. Иногда на помощь пленникам приходят их собратья. Иногда вся лаборатория предается огню, в котором гибнут практически все сотрудники. Я задокументировала по меньшей мере 2 дюжины происшествий, соответствующих этому сценарию. И в каждом случае имеется целый ряд официальных рациональных объяснений случившегося, а случайно выживших свидетелей придают осмеянию и в конечном итоге игнорируют. Иные из уцелевших окончили свои дни в психушках, так что можете не беспокоиться. А вы теперь, значит, работаете с Фаридом. «Здесь мне нашлось место», — нежно улыбнулась она. «Здесь меня уважают за знания. Можно сказать, я заново родилась здесь. О, вы не представляете, какой же юной дурочкой я была в ту ночь, когда увидела вас на сцене и вообразила, будто сейчас переверну своими фотографиями весь медицинский свет. А чего вы хотели? В смысле, какой участи для нас, вампиров?» «В первую очередь я хотела, чтобы мне поверили, а во вторую, чтобы вас начали изучать. Ровно то, чем занимается теперь Фарид. В том, что изучают там, снаружи». Она махнула рукой на мир смертных по другую сторону стены. «Нет ни лада, ни смысла. Все это для меня больше ровным счетом ничего не значит. Я работаю на Фарида». Я засмеялся себе под нос. Теплое природное чувство, эротическое желание давно исчезло. И, разумеется, я снова жаждал совсем иного, до капли высосать кровь из этого прелестного, дивного, жаркого, хрупкого тела. Но я ограничился лишь поцелуем, обнял ее и прижался губами к теплой шейке, слушая стук крови в артерии. «Они обещали когда-нибудь дать вам темный дар?» «Да», — кивнула она, — «им можно доверять, и это больше, чем я могу сказать про моих коллег, американских врачей». Повернувшись, она снова прильнула ко мне и поцеловала в щеку. Я не остановил ее. Тонкие пальцы скользнули по моему лицу, коснулись век. «Спасибо», — промолвила Фланнери, — «спасибо за эти бесценные мгновения. О, я знаю, вы поступили так не ради меня, а ради них, но все равно спасибо». Я улыбнулся и кивнул, обхватил ее лицо ладонями и поцеловал со всем пылом истинной крови. Тело ее согрелось, открылось распустившимся цветком, но миг уже прошел. Я покинул ее. Позже Фарид и Сет сказали мне, что намерены сдержать слово. Помимо Фланнери, они приглашали к себе и многих иных одержимых вампирами врачей и ученых, собирая этих чокнутых по всему миру. Оно так было даже и легче — зазывать в мир наших чудес тех, чья жизнь среди обычных смертных и без того уже разлетелась в дребезги. Перед рассветом мы втроем отправились поохотиться. Как и сказали Фарид с Сетом, на Сансет-бульваре всегда кишели толпы народа, так что напиться маленькими глоточками не представляло труда. Я же отыскал в переулках двоих презренных негодяев и безжалостно расправился с ними. Наверное, меня терзал такой неутолимый голод из-за недавних медицинских манипуляций. Набрав полный рот крови, я задержал ее подольше перед тем, как глотнуть и ощутить прилив тепла ко всему телу. Сет был немилосердным убийцей. Древнейшие всегда таковы. Я видел, как он высасывает кровь из жертвы молодого юноши, как съеживается тело несчастного по мере того, как Сет кварта за квартой вытягивает из него жизненные соки. Я смотрел, как он прижимает к груди голову паренька и знал, он хочет разбить череп. И именно это Сет и сделал, содрал кожу с волосами и высосал кровь из мозга. Покончив с этим, он бережно, почти любовно уложил мертвеца на груду мусора, сложил руки ему на груди, закрыл глаза, натянул обратно сорванный скальп и, наконец, бормоча что-то себе под нос, отошел полюбоваться плодами рук своих. Не дать не взять. Жрец пред телом ритуальной жертвы. На рассвете мы с ним сидели в саду, на крыше запели птицы, я ощущал солнце и аромат приветствующих его деревьев, сливающийся с ароматом раскрывающихся далеко внизу цветов джакаранды. «Ну что ты будешь делать, мой друг?» — спросил я. «Если придут близнецы». «Если они не захотят, чтобы ваш великий эксперимент продолжался». «Я так же древен, как и они», — негромко отозвался Сет, чуть приподняв брови. В белоснежной аравийской робе с аккуратным воротником он выглядел воплощением элегантности. В нем все так же просматривалось что-то жреческое. «И сумею защитить Фарида от них». Казалось, он ничуть не сомневается. «В древности, — продолжал он, — как и рассказывала тебе царица, было два враждующих стана. Близнецы и их друг Хайман, известные как первое поколение, сражались с культом матери. Но она создала меня, чтобы биться с первым поколением, и во мне течет больше крови матери, чем в них. Кровь царицы — так называли нас, и она взяла меня к себе по одной очень важной причине. Я ее сын, рожденный, когда она еще была человеком. По спине у меня пробежал темный холодок. Долгое время я не мог ничего сказать, не мог даже думать. «Ее сын?» — наконец прошептал я. — Я не питаю к ним ненависти. Даже и в те времена я никогда всерьез не хотел враждовать с ними. Я был целителем. Я не просил о вампирской доле. Собственно говоря, я умолял мать пощадить меня. Но ты же знаешь, какая она была. Знаешь, что она не терпела неповиновения. И да, она причастила меня крови. Зато, как я уже сказал, я не боюсь тех, кто сражался с ней. Я не слабее их. Я пребывал в благоговении. Теперь-то я разглядел в нем сходство с царицей, в симметричности черт, в неповторимом изгибе губ, но не чувствовал в нем ни малейшего внутреннего родства с нею. Будучи целителем, я всю свою человеческую жизнь провел в странствиях, — продолжал он, словно в ответ на мои мысли, взгляд его был кроток. Я старался познать всю премудрость, какую только найду в городах Двуречья. Я забредал далеко в северные леса. Я мечтал учиться, понимать, знать и собрать к себе всех величайших лекарей Египта. Моей матери это все было ни к чему. Она была убеждена в своей божественности, зато слепа к чудесам мира вокруг. И как же я его понимал? Мне настала пора уходить, не знаю, сколько еще он мог выносить разгорающийся рассвет, но сам я уже почти выдохся, пришло время искать убежище. Спасибо, что пригласили меня сюда. Приходи к нам в любое время, как захочешь, — отозвался он, протягивая мне руку. Поглядев ему в глаза, я снова поразился его сходству с Акашей, хотя та отличалась куда более деликатным сложением и традиционной красотой, в его же глазах пылал яростный и ледяной свет. Он улыбнулся. «Жаль, у меня нечего подарить тебе», — сказал я. «Предложить взамен всего, что я получил. О, но ты дал мне очень многое». «Что, образцы?» — фыркнул я. Я имел в виду гостеприимство, тепло, хоть что-то. Ты дал нам обоим нечто другое, — возразил Сет. Хотя сам и не знаешь. Ну что же, мы прочли у тебя в голове, что все написанное тобой о царице проклятых — чистая правда. Нам важно было узнать, правдиво ли ты описал то, что видел, когда умерла моя мать? Понимаешь, мы же сами не в состоянии окончательно постичь произошедшее. Не так-то легко отсечь голову столь могущественному созданию. Мы сильны. Уж кому, как не тебе, это знать. Да, конечно, но даже самую древнюю плоть можно пронзить мечом, рассечь на куски. Я осекся и сглотнул. Не могу рассуждать об этом бесчувственно и отстраненно. Не мог даже вспоминать то ужасное зрелище, отрубленную голову и обезглавленное тело, что все еще извивалось, пытаясь дотянуться до головы, нашарить ее руками. «Теперь вы знаете...» Я глубоко вздохнул и изгнал жуткую картину из памяти. Я описал все точно, как было. Сет кивнул, по лицу его пробежала тень. «Нас всегда можно уничтожить таким способом», — он задумчиво прищурился, — «обезглавить. Куда надежнее, чем сжечь, во всяком случае, если речь идет о древних, самых древних». Между нами пало молчание. «Знаешь, — проговорил я любил ее. Любил? Да, знаю. А я нет. Так что для меня все это не так-то и важно. Куда важнее, что я люблю тебя». Я был глубоко растроган, но не находил слов выразить все то, что так отчаянно хотел сказать, а потому просто обнял его и поцеловал. «Мы еще увидимся». «Да», — прошептал он, — «это мое заветное желание». Но годы спустя, попытавшись найти их, соскучившись и желая удостовериться, что у них все хорошо, я не нашел и следа, и так никогда более их не встречал. Пустить в ход телепатию, попытаться позвать их мысленно я не рисковал, я боялся за них, а потому хранил их тайну, даже само знание о них в глубинах сердца. Долгое время я изнывал от страха, что Маарет и Микара отыскали и уничтожили их. Уже позднее, в начале нового века, я совершил поступок, абсолютно для меня несвойственный. Я долго размышлял о том, как умерла Акаша, дивился тому, что нас так легко погубить, всего лишь отрубив нам голову. Так что я нашел лавку специалиста по старинному оружию и заказал у него кое-что для себя. Это было в Париже. Свое оружие я придумал и разработал сам. На рисунке оно более всего напоминало средневековую секиру с узким древком длиной в 2 фута и лезвием в форме полумесяца, размером примерно в 12 дюймов. Я хотел, чтобы рукоятку утяжелили как можно сильнее, насколько сумеет оружейник. Лезвие я тоже просил сделать потяжелее, но при том предельно острым. Я велел мастеру использовать самый острый металл на земле. Неважно какой, главное, поострей. С другой стороны рукоятки я велел сделать крючок и петлю, как в средневековые времена, чтобы носить петлю на запястье или же прятать секиру под полами длинных фраков. Выбранный мной мастер создал настоящий шедевр, но предупредил, что оружие, мол, вышло слишком уж тяжелым, не по силам обычному человеку, не замахнешься. Как бы я ни остался недоволен, я лишь рассмеялся. Секира оказалась самим совершенством. Мерцающее лезвие легко рассекало надвое спелый плод или подброшенный в воздух шелковый шарф, а тяжести в нем хватало, чтобы одним могучим взмахом перерубить юное деревце. С тех пор я держал свой миниатюрный боевой топор под рукой, а в очередной раз, спускаясь на поиски приключения, носил при себе, под курткой подвесив на пуговицу. Для меня-то он был вовсе не тяжел. Я знал, против огненного дара древних бессмертных, вроде Сета или Маарет и Микаре, у меня нет почти ни малейшего шанса, однако я мог бы спастись, применив облачный дар. Зато в открытой схватке с любым другим вампиром топор давал мне огромное преимущество. Прибавим эффект неожиданности, и я бы, наверное, мог победить кого угодно. Вот только разве можно застать врасплох древнейшего? Что ж, так или иначе, а надо же и о себе позаботиться. Не люблю зависеть от чужого милосердия. Даже от Божьего милосердия зависеть не люблю. Я тщательно полировал топор и следил, чтобы он всегда был хорошо заточен. Меня очень волновала судьба Сета с Фаридом. Однажды в Нью-Йорке мне довелось услышать о них еще раз в Нью-Мехико, но отыскать их мне так и не удалось. По крайней мере, они были живы. По крайней мере, близнецы не уничтожили их. Что ж, может, вовсе и не стремятся их уничтожить? Текли годы, и я находил все новые и новые доказательства того, что Маарет и Микаре мало заботит вампирский мир, а может, статься и не заботит вовсе, что и приводит меня к встрече с Джесси и Дэвидом 2 года назад.